Глава шестая. Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уже одна за другою стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар, читающий по утрам для назидания прохожих за стеклянную дверью газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших. Почти в одно и то же время вошли хозяйка с освеженной прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестевшим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора. Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помощью незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части, у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной, около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чем остановиться. Она необыкновенно хороша, как актриса. Видно, что она изучала Каульбаха, — говорил дипломат в кружке жены посланника. Вы заметили, как она упала? Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон. Про нее нельзя ничего сказать нового, — сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона, белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своей простотой, грубостью обращения и прозванная Озорницей. Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. «Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха. Точно сговорились, и фраза, не знаю, чем так понравилась им». Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему. «Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое», — сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски «small talk», обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать. «Говорят, что это очень трудно, что только зло и смешно», — начал он с улыбкою, — «но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Все умное так надоело». «Давно уже сказано», — смеясь перебила его жена посланника.